Глава 15. Алиса. Родители пришли утром. Впрочем, как обычно. Они всегда вытаскивали меня из другого мира с утра пораньше. При этом на земле могло быть какое угодно время суток. А вот и теперь родители появились в моей спальне после того, как я привела себя в порядок и переоделась. Наверняка магический жучок поставили, чтобы не зайти не вовремя. Мне было уже все равно. Переболела. Словно прошел ураган, оставив за собой лишь обрывки эмоций. Мама обняла меня, прижала к себе с такой естественной теплотой, что я не смогла удержаться от легкой улыбки. Но это чувство вскоре затмилось новым жестом. Мама прошла по мне ментальным сканером от макушки до пят. «Никаких чувств к объекту!» – скорбно поджала на губы. Я только хмыкнула про себя. Наивные. Да их и не будет, тех чувств. Я сама сделала все возможное, чтобы они не возникли. Отец нахмурился, но промолчал. Не стал мне ничего выговаривать. Открыл портал. И все втроем мы переместились на землю. Здесь у отца был крупный бизнес, и потому он часто появлялся в этом мире. Бог в окружении техники. Смешно, да. Мы оказались в моей трехкомнатной квартире. Родители подарили мне ее на 18-летие. И именно в ней я устроила свою берлогу. Я старалась не водить сюда парней, встречаясь с ними на их территории. Здесь же было все, по-моему, так, как только мне удобно. Уйма навороченной техники соседствовала с магическими амулетами. Небольшие изящные куколки со всей планеты. С аромамаслами и духами. Я сделала ремонт по своему вкусу, предпочитая старую классику. Ничего резкого в планировке. Стены были украшены картинами в золотых рамах, а мебель я искала долго. Даже не винтаж, а ретро, если так можно выразиться. Столик времен Наполеона мог соседствовать с креслом начала 20 века, что придавало квартире особую атмосферу уютной таинственности. Каждый предмет был тщательно подобран. Каждый штрих с любовью выбран. Я чувствовала себя здесь как архитектор своего мира, и это приносило мне радость. «Алиса, милая, отдыхай!» Мама не удержалась от тяжелого вздоха. «Нам с папой надо идти. Потом поговорим». «Ой, да не вопрос. Я-то как раз отдохну. У меня и выпивка для этого припасена, скрытая от папиных глаз. А говорить...» «Ну вот о чем с вами обоими говорить? Вы ж не желаете меня слушать». Вот и теперь отец открыл портал, даже не подумав выслушать мой ответ. «Как обычно». «Ну, здравствуй, земля. Я скучала». Себастин. «Ограничения сняты. Порталы снова работают. Вы можете вернуться домой», сообщил рано утром какой-то странный неживой голос. «Повторяю. Ограничения сняты. Порталы снова работают. Вы можете вернуться домой». «Да я и с первого раза услышал», – проворчал Себастьян, лежа на кровати. Голос никак не отреагировал. Себастьян тугодумом не был. За пару секунд сложил 2 и 2. Раз ограничения сняты, значит, Алиса ушла. Вернее, ее забрали божественные родители. Что ж, это было правильно. Именно так, как и надо. Она хотела свободы, она ее получила. А он, Себастьян, сейчас оденется и отправится к себе домой, в императорский дворец. Родители, наверное, его уже потеряли. Все же раньше он не имел привычки исчезать непонятно куда, без предупреждения. Кронпринца не должны искать по всей империи, а то и по всему миру. Всегда должен быть кто-то, кто знает, где находится наследник престола. Мало ли что может случиться в империи. Подстраховка должна быть всегда. Этим незамысловатым правилам Себастьяна учили лет с 5, когда он залез в огромный сундук и заснул в нем, а слуги обыскали своего малолетнего господина. Вот тогда отец и начал проводить с ним беседы, о безопасности в том числе. Думая об этом, Себастьян привычно надел вещи, в которых прибыл сюда, собрал то, что было с ним в момент переноса, а затем активировал портальный амулет и мгновенно перенесся в свою спальню. Убиравшая там служанка такого эффектного перемещения не оценила, завизжала от страха. «Цыц!» – прикрикнул на нее Себастьян. А сам подумал, что Алиса, на месте этой идиотки, скорее запулила бы в лоб незнакомцу фаерболом, а не стала бы орать. «Так, стоп! Хватит ему думать о дочери богов. Они расстались. Все уже забыто. Отец мой, где?» «Ваше высочество, вы вернулись! Счастье-то какое, ваше высочество! Счастье-то какое, ваше высочество!» Служанку, похоже, заело. Себастьян мысленно выругался и широким шагом вышел из собственной спальни. Потом. Эту дуру успокоит потом. И уж точно не он. Ему же надо поговорить с родителями, рассказать о произошедшем, спросить совета. Ну, так, на всякий случай. Мало ли что может произойти.